Рідна мати пожаліла їй кусочок хліба, повидергала її довгі коси, вигнала з хати на всі чотири сторони. «Ні, тьотю Тетяна, нема у вас більше дочки, не пойде додому Федорка, преклонит вона свою бідну голову у чужих людей». «Ой, Боже мій, які слова у тебе! Та хіба ж я своїй дитині добра не желала? Ми ж отроду, вот как єсть босі й голі, а я ж їй багатого чоловіка нашла. Но як такой шкандал получился, я й слова больше не скажу. Федорка, донечко моя, вийди до матки, дитина моя. Бог з ним, з тим женихом, вийди, доню. Не трону я тебя, даже пальцем не трону», — заливая слезами, умоляет Тетяна. «Кхе-кхе!» — нетерпеливо кашляет Леня. Но Динка не спеша поднимается со ступенек. «Ничего, ничего, пусть поплачет, пусть прочувствует», — думает она, заглядывая в комнату. «Как бы Федорка не подвела, может, хихикает тут». Но Федорка не хихикает. Жалостные слова Динки проникли в ее сердце и возбудили в ней такую обиду за свою несчастную судьбу, что, притулившись к двери, она давно уже обревелась самыми искренними слезами и, выглядывая оттуда распухшими щелочками глаз, даже сказала: «Не пойду я!» Но Динка вывела ее на террасу и, словно передав верной руке свою роль, спокойно уселась на перила. «Не пойду я, мама, додому! Вы ж мне все косы выдрали, кусочек хлеба для меня пожалели, за старого да поганого замуж гнали», — жалуются словами Динки Федорка. «А то шо за комедия?» — раздается неожиданно под террасой голос Дмитро. «Никуда она не пойдет, тетка Тетяна, бо я вам заявляю, як вы такую панику делаете, то я вашу Федорку зараз возьму за себя. Вот и бумаги я схлопотал, потому как ей еще 16 нету, так поп велел сотню яиц принести, або поросенка, и он нас обвенчает. А вы как хочете, тетка Тетяна. Хочете — считайте меня зятем, не хочете — ваше дело. А нам от вас ничего не нужно. Руки, ноги у нас есть. Мы на свою жизнь всегда заработаем. Вот вам и весь мой сказ». Появление Дмитро является неожиданным даже для Динки. Но она быстро смекает, в чем дело. «Поздравляю тебя, Федорка, с законным женихом, Дмитро! Наливай-ка!» — важно подсказывает Дмитро. Он стоит в новой свитке, в чистой вышитой рубашке и в сапогах, которые дал ему безногий солдат. «Поздравляю тебя, подруга!» — говорит Динка. Федорка крепко стискивает ее за шею. «Не забуду, скольки проживу, не забуду!» — бормочет она, заливая слезами и не смея поверить в свое счастье. Но Динка торопится закрепить эту минуту. «Поздравляю вас, тетя Тетяна, с законным женихом!» — говорит она, целуя сухие щеки Тетяны. «Поздравляю вас, тетя Тетяна!» — подходит и Леня. Тетяна стоит, опустив руки, и не то радостная, не то горькая улыбка трогает ее собранные в складочки губы. «Поздравляю тебя, Дмитро! Поздравляю, Федорка!» — изо всех сил торопится Леня. И словно предвестник Федоркиного счастья, из комнаты слышится чистый, светленький голосок мышки. «Как я рада за тебя, Федорка! Как я рада! Будь счастлив, Дмитро! Поздравляю вас с радостью, тетя Тетяна!» И сломленная Тетяна сдается. «Ну, так тому и быть», — говорит она. «Засылай сватов, Дмитро. А ты, доню, проси на заручины. А теперь, діти мої, пора и людям спокой дать. Ходим ты додому. Иди ты, дочка, по леву мою руку, а ты, сынок, по праву. Нехай не скажут про нас люди, что мы всех женихов упустили». Когда процессия удаляется, Леня хватает в охапку Динку и кружится с ней по террасе. «Поздравляю тебя, макака, поздравляю!» «Ой, я так боялась, что она переиграет!» — говорит мышка. «Ну да, я знаю меру!» — самодовольно улыбается Динка.